Как сообщает южнокорейское радио CBS, 6 октября представители профсоюза больницы при Сеульском университете провели пресс-конференцию в знак протеста против начальства больницы, которое отказывается от внесения поправок в медицинское заключение о смерти крестьянина Пэн Нам Ги.